Глава 34. Королевские милости. Утром, когда Этьен тихо-тихо, как бабочка, сполз с кровати и стал одеваться, сам, без камердинера, между прочим, я вдруг вспомнила, что сама-то на подобный подвиг не способна. У меня руки так не выворачиваются, чтоб половину нарядов на спине застегивать. Сонно подняла голову, заметив, что он уже успел и побриться. — А слуги у тебя нет? — Нет, привык к самостоятельности. Одеться и побриться я смогу и сам. — А мне нужна горничная. Он замер, подумал и кивнул. — Наверное, нужна. Я попрошу Вэлла. — Спасибо, не надо. Наверное, в моем голосе прорезалась паника, потому что муж нахмурил брови. «Вэл, слишком эпичен. К тому же у меня уже есть на примете девушка, Молли, рыжая, со второго этажа и из красного угла, красных покоев». «Из красного крыла, я понял. Я найду время и поговорю с ней. Если она окажется хорошей и честной, наймем». Вернулся к постели, поцеловал меня в губы и убежал. Найдет он время, ну, конечно. На меня-то времени не находит. Что ж говорить про какую-то горничную. Уверена, он забудет о моей просьбе сразу же, как покинет спальню. Однако мне придется тут разбираться самостоятельно. Если я не хочу сидеть все время в спальне, как паук в углу. Что ж, опыт придворной жизни у меня есть. Настроение после вчерашнего вечера самое замечательное. Как-нибудь справлюсь. Когда в комнату заглянула девушка в черном платье и белом переднике, я первым делом сказала ей: «Мне нужна рыжая Молли из красного крыла. Если она работает, пусть придет. Риерой муж распорядился, чтобы ее приставили пока ко мне». Моего мужа тут, кажется, побаивались, и я этим нагло воспользовалась. Девушка кивнула и убежала. Молли появилась через четверть часа. «Чем я могу служить, Рия?» «Сбегай к портнихе, спроси, нет ли для меня утреннего платья. Потом поможешь мне одеться и уложить волосы. И проводишь к покоям принца Валериана на завтрак». Завтракать в одиночестве мне не хотелось. В столовую к ее величеству меня и вовсе никто не звал. Так что будем действовать по знакомому уже плану. Надеюсь, принц меня не выгонит прочь. Платье было. Из мягкой шерсти нежного песочного оттенка, очень простое, довольно свободного кроя. Я легко могла бы надеть его сама через голову. Не требовались ни застежки, ни завязки. Под грудью тесемка. Небольшой квадратный вырез открывал часть плеча и ключицы. Рукава чуть присборены, мягкая ткань струится красивыми складками. Мне оно очень понравилось. Волосы Молли расчесала и уложила в простую косу, закрепив ее белой бархатной лентой. «Ты не знаешь, принц Валериан всегда завтракает в своих покоях?» — полюбопытствовала я, уверенная, что слуги совершенно точно сплетничают про всех венценосных особ и уж точно знают о них гораздо больше, чем те хотели бы. «Всегда?» — кивнула Молли. «Он не ранняя пташка». Это меня вполне устраивало. «Риерой муж, что мне делать дальше? Я могу быть свободной или...» «Кто у вас главный тут?» «Генриетта, старшая горничная. Риерой муж не против, чтоб ты стала моей камеристкой. Нужно только, чтобы ты зашла с ним на беседу». «Ой, страшно?» «Да, Ри, он ведь менталист, может заставить делать что угодно силой мысли. Прикажет выпрыгнуть из окна, и выпрыгнешь ведь. Прикажет танцевать, будешь танцевать. Скажет раздеться, ой!» «И часто он пользуется своей властью?» По правде говоря, я слышала очень многое, но среди моих знакомых нет никого, кто попал бы под его воздействие на самом деле. Разве что Беккон, но она всегда была странной. Я верю, что она воровка. Простите, Рия, я слишком много сплетничаю. Я покосилась на семенящую рядом девушку. Хорошенькая, совсем юная. Рыжие кудряшки, выбивающиеся из-под чепца. Веснушки, хитрые лисьи глаза. Я ведь сама бывшая фрейлина. Кого она тут пытается обмануть? Все ее намеки я вижу насквозь, и все же она мне нравится. Молли, я хочу, чтобы ты знала, никому я не позволю в моем присутствии говорить плохо о Рее Роймуше. Он мой муж. Я требую уважать его так же, как и меня. Понятно? Да, Рия. Против сплетен ничего не имею, если они не лживы и не злы. И, конечно, я прошу, чтобы мои личные служанки не обсуждали меня за спиной. Если ты согласна, то вместе с Генриеттой разыщите Рия Роймуша и обговорите вопросы оплаты. Да, Рия Роймуш, я согласна. Тогда сегодня я попрошу тебя разобрать мои сундуки, почистить вещи, мои и Рия, а потом можешь подождать меня в комнатах. Благодарю, Рия! В голосе девушки было искреннее счастье. На кушетке в кабинете можно поспать. Все, я, кажется, навеки завоевала ее расположение. Знаю точно. Дворцовые горничные поднимаются на рассвете в 5 утра, не позже. Тяжело трудятся весь день, а спать ложатся позже всех во дворце. Выспаться днем — их заветное желание. Принц Валериан меня ждал. Во всяком случае, на столике было накрыто на двоих. Оглядел меня с ног до головы, одобрительно кивнул. «Совсем другое дело, Ами. Вы сегодня хорошенькая до невозможности. И как только Тьену хватает выдержки покидать вас по утрам?» Я покраснела, но ответила в тон. «У него колоссальная сила воли. С трудом, но Этьен справляется со своими порывами. Впрочем, вечером он ко мне вернется, так что я сильнее». «Великолепный ответ. Садитесь, налить вам кофе?» «Да, пожалуй». «Чем вы хотите заниматься тут, в Ливое?» — неожиданно серьезно спросил Вэл. «Устроить вас фрейлиной к матушке или сестрам, или назначить какую-то придворную должность в моей свите?» «Я думала, что у меня будет свой дом», — смешалась я. «Семья, дети, подруги, благотворительность, званые вечера, балы». Голос мой становился все тише. «Неплохо, но Сьен не из тех, кто будет сидеть у женской юбки. Вам придется все делать самой, начиная с дома и заканчивая управлением слугами». «Это я уже поняла», — с тоской вздохнула я. «Мужчин переделывать — занятие бесполезное и неблагодарное. Придется смириться». «Вы настолько его любите?» «Я его не только люблю, но и уважаю», — отрезала я. «И буду во всем поддерживать». «Достойный ответ!» — раздалось из дверей. «Какую интересную девочку привез Роймуш из Валли! Вот прохвост, и как он находит лучших из лучших!» «Это все дар менталиста, матушка!» — спокойно откликнулся принц, даже не вздрогнув. «Сьен видит людей насквозь. Это не только проклятие, но еще и преимущество». «Да, это так. Как ты, мой мальчик? Рия?» «Сидите, сидите, я здесь не как королева, а как заботливая мать». При словах невысокой женщины с белоснежными волосами, уложенными в строгую прическу, в простом черном платье, украшением которого служили лишь тонкое кружево и изысканной работы бриллиантовая брошь-бант на плече, Вэл едва уловимо поморщился. Я уже знала, что между ним и матерью нет особой любви. Королева была, во-первых, старой. Лицо в морщинах, на шее пигментные пятна, фигура далека от идеала. Во-вторых, величественный. Взгляд холодных голубых глаз мог заморозить. Складки вокруг губ и между бровями намекали на строгость. А в-третьих, она смотрела так пронзительно, что я заподозрила в ней тот же дар, что у моего супруга. Не менталистка ли она? «Налейте мне кофе, милая Рия», — скомандовала ее величество Терезия II. «С лимоном, без сахара и сливок. Вэл, стул». Принц поставил к столу еще один стул, придвинул матери свою чашку. Я вдруг подумала, что он мог ждать на завтрак вовсе не меня. Создатель, как же неловко получилось. «Итак, Рия Роймуш, как ваше имя?» Я запамятовала. «Аманда, ваше величество». «Красивое имя. Аманда, расскажите мне о вашей принцессе, моей будущей невестке. Вы ведь были ее фрейлиной?» «Старшей фрейлиной, ваше величество. Сандра добрая, умная, терпеливая, и у нее открылся неплохой огненный дар. Немного избалованная и сумасбродная, но это быстро пройдет, я думаю. Она боится лошадей, добра к слугам и щедра к своим друзьям. Вот ни единого слова лжи. Моя принцесса теперь именно такая». Да, Цен мне рассказывал, хвалил. А уж ему можно доверять и... Вэл справится? Впрочем, с таким помощником, как Роймуш, завоевать расположение принцессы мог даже заяц. Не зря же я отправила с мальчиком менталиста. Я, улыбаясь про себя, отхлебнула кофе. Мечтайте дальше о мировом господстве, Терезия. Сандра приготовила вам такой сюрприз, о котором вы даже подумать не можете. Неизвестно еще, кто опаснее. Юная принцесса, которую обложили, как на охоте, менталистом и принцами, или его высочество Валериан, которого с первого же дня взяли в оборот. Королева может сколько угодно радоваться своему коварству, но я-то знаю, как все было на самом деле. Да Сандра, беднягу Вэлла, как увидела, так сразу решила его судьбу. Ох, вы и попали, ваше ливойское высочество! Принц скромно потупился, снова изображая из себя недалекого мальчишку. Хитер. Именно таким он и предстал перед Сандрой. Простодушным, милым эльфом. Ну так и Сандра притворялась совсем не той, кем являлась. Забавная из них выйдет парочка. Почти такая же забавная, как и из нас с Этьеном. Что ж, Рия Роймуш, вы мне нравитесь. Пожалуй, я зачислю вас в свою свиту. Будете развлекать меня сплетнями про Валлию и умными беседами. Я содрогнулась. Фрейлины я уже была, хватит. Эта королева, конечно, поумнее, но она чужая и старая. Какие у меня могут быть обязанности? Подносить нюхательные соли, читать вслух, медленно прогуливаться по саду, улыбаться чужим людям и волноваться о том, как меня примут другие фрейлины? Я прекрасно знала всю эту кухню. Более того, управляла ей и догадывалась, что мне, валлийской выскочке, будут не рады. К тому же, я ведь уже замужем. Ваше Величество, — осторожно начала я высоко ценю оказанную вами честь. Но, — поджала тонкие губы королева, — но прошу дать мне время, чтобы освоиться в Ливое и понять, чего я вообще хочу от семейной жизни и чего хочет мой супруг. К тому же у меня нет платьев. А вот это куда более внятная причина для отсрочки, чем «я боюсь, я не готова». Валлийская мода совсем другая. Все наряды, которые я привезла из дома, нужно переделывать. Я просто не могу предстать перед двором в чем-то непотребном. Королева кивнула головой. Она была недовольна, я четко понимала. Но возразить было нечего. Ввести заморашку или нищенку в свиту – не самая лучшая идея. У меня будет немного времени, чтобы подумать, составить планы дальнейшей своей жизни. Раньше все было просто и понятно, но с момента падения принцессы с лошади все пошло кувырком. Придется мне теперь взрослеть. Допила кофе, утянула булочку и, несмотря на умоляющие взгляды Вэлла, ускользнула. Родительница его явно пришла не просто поцеловать сына и пожелать ему доброго утра. Я ей мешаю, не стоит злить Терезию еще больше. «Завтракаете вы отныне со мной!» Ударил голос королевы в спину. «Будем вводить вас в свет!» «Ух, проклятие!»